что дома нет?» Я удивленно повернулась на голос. «Ты к кому, дочка, приехала-то?» Одна из пенсионерок, с которыми я здоровалась при входе, стояла на крыльце перед подъездом и смотрела на меня с живым участием. «К Ускареву», — ответила я, приглядываясь к бабушке. «Так его давно уж нет. Месяц назад уехал куда-то и не вернулся». «Как жаль. Мне очень нужно было его повидать. Заеду в следующий раз». «Из родственников, что ли? Не повидаешь теперь. Я ж говорю, не вернулся. Из милиции приходили недавно. Умер он», — вздохнула бабушка, глядя на меня. «Как это?» — удивилась я. «Что ж мне теперь делать?» «А что?» «Да вот подруга просила проведать его. Ее отец с ним вроде как дружил. Я тут по делам, вот решила просьбу ее выполнить. А родственников у него не осталось? Она-то гостинцев ему передала. Что ж я их обратно повезу, что ли?» «Не знаю, дочка, про родственников. Не ходил к нему никто, кроме друзей-то егошних». «А может, друзья знают что-нибудь? Не знаете, как друзей его найти?» «Да не помню я», — махнула рукой она. «Помню, что фамилии похожие. Тоже Куска какой-то. И другой друг тоже». «Ой, спасибо, бабушка, что помогли!» — улыбнулась я. «Да чем же помогла-то?» — охнула старушка. «Вот если б я тебе квартиру показала, где друг живет. А отец-то подружкин, может, знает друзей-то?» «Может, и знает. Она ему сюрприз хотела сделать. Мол, привет от дяди Паши на день рождения». «Плохой сюрприз будет», — вздохнула бабушка. «Плохой», — согласилась я. «Ну что ж, пойду я, бабуль. Спасибо еще раз». Улыбнувшись на прощание, я пошагала к машине. «Вот ведь незадача. Родственников у Кускарева нет. В принципе, это объясняет то, что 1 числа он не сидел за праздничным столом. Не с кем было. Но вот что он делал так далеко от дома, пусть и пустого? Ясно одно — нужно искать друзей». Я взглянула на часы, почти 4. Через полчаса будет ночь на улице. Ехать в Тарасов в таких условиях мне мало улыбалось. Тем более, что я еще ничего не узнала. Нет, теперь по плану у меня поиск друзей погибшего и, естественно, их опрос. Поэтому, пораскинув мозгами, я решила переночевать в местной гостинице. Подходящая нашлась тут же, стоило окинуть взглядом все видимые вывески. По крайней мере, невезение не коснулось всех аспектов моей жизни. Вот сейчас доберусь до кровати и пораскину мозгами. По дороге к выбранному на сегодня приюту я завернула в бистро и набрала себе салатиков на ужин, да плюшек всяких, так, на всякий случай, скрасить вечер. Из напитков я предпочла томатный сок. Больше меня там ничего не соблазнило. Быстро уладив формальности, я отправилась в свой номер. Комната оказалась ничего, небольшая, но неожиданно уютная. Сняв куртку, я прошла внутрь. Осмотревшись, выложила свой ужин на столик, стоявший у окна. Бросила сумку в кресло, сама плюхнулась в другое. Итак, Кускарев уехал месяц назад и из поездки не вернулся. Можно ли предположить, что целью поездки был визит к Людмиле? Тогда почему он пошел к ней только первого? Где он был все это время? И где мне такой умнице искать его друзей? «Давненько я кости не раскидывала», — сказала я вслух самой себе. Обыскав свою сумку, я нашла кости на самом дне, ведь в первую очередь их положила. Раз уж занялась сумкой, я решила сразу ее разобрать. Достала огромную футболку, служащую мне ночным нарядом в поездах и принадлежности личной гигиены. Нашла свои сигареты, но, немного подумав, убрала обратно. Не было настроения. Потом я взялась за кости. Поудобнее устроившись на кровати, я сжала кости в руке и задумалась. Выпало мне 3, 20, 25. Значило сие предсказание, что я близка к успеху, но кто-то прилагает силы, чтобы мне помешать. И что больше всего мне понравилось, его действия напрасны. Чудненько. Значит, я все же на правильном пути и приду туда, куда нужно. Но где же искать куска каких-то? Взгляд мой бестолково обшарил комнату, словно тот, кого я ищу, мог спрятаться за шкафом. Должен же быть вариант. Нет, он просто обязан быть. Нужно просто посмотреть на все это под другим углом. Наверное, стоит пересесть на стул, пошутилась мне, и я усмехнулась. Я глянула на телефон. Я ведь умница. Бываю иногда. Телефон, телефон, телефон. Ведь я не просто так на него посмотрела. Телефонный справочник. Я быстренько метнулась вниз спросить телефонную книгу. Ура! Наконец-то мне начало хоть немного вести. Книга быстро нашлась, причем недавно обновленная. Усевшись поудобнее на кровати с телефоном и справочником, я нашла страницу, на которой фамилии начинались с Куско. Надо сказать, народ мне попадался разный. Как вполне общительный и доброжелательный, так и резкий, грубый. Но, к сожалению, нужного человека не было. Позвонив по нескольким номерам, я уже почти отчаялась найти друзей погибшего таким способом. Но, вспомнив предсказание костей, все же продолжила. И опля! Мне все же повезло! Набрав очередной номер из справочника, я услышала хорошо поставленный баритон человека в возрасте. Такой, какой помимо воли сразу рисует своего хозяина. Мужчина, немного удивленный моим вопросом, не знаком ли ему Кускарев Павел Иванович, ответил утвердительно. Более того, выслушав меня, он согласился со мной встретиться, но встречу назначил на завтра. Окрыленная удачей, я поужинала и, включив телевизор, нашла себе какую-то семейную комедию. Пока герои на экране умирали со смеху от своих же глупых проделок, я достала свой блокнот и еще раз просмотрела все, что удалось выяснить до сих пор. Если вдуматься, то фактов до слез в горле мало. Все начиналось с визита Кускарева к Людмиле. Он погиб, она в больнице. Человек, стараниями которого она там оказалась, туда же отправил Никиту. Единственная связь между девушкой и моим клиентом – это Аська.